Глава 13. Я переступила порог холла и даже плащ не успела снять, как угодила в крепкие объятия Ралим. Произошедшее в Илгрид-парке настолько поглотило мысли, что я напрочь позабыла о беглянке. Хороша сестрица, ничего не скажешь. Мне стало от этого не по себе. «Сибилла, наконец-то ты вернулась! Мы тебя уже заждались!» Укоризненно воскликнула пропажа. «Это ты мне?» Приложила к груди ладони и коснулась подушечкой пальца ее лба, выражая недовольство. «Проходи скорее, все умирают от голода!» Потянула она меня в столовую. «У нас праздничный ужин!» Я на ходу развязала ленты плаща, повесила его с помощью магического потока на лестничный поручень и спросила с издевкой: «По какому поводу? Твоего возвращения?» «Сестрица, не ворчи, тебе не идет. Да и поводов полно. Ты замуж собираешься, а я уже вышла». Широкая улыбка проговорила она и показала брачный браслет. Тем временем мы добрались до столовой, в которой сегодня было необычайно оживленно. Адимус с восторгом катался у пирса на плечах. Розанна бегала вокруг стола, ломившегося от обилия блюд. Насколько печально сегодня все было в Илгрид-парке, настолько весело и радостно в отчим доме. «Сибилла, ну наконец-то!» Прогромыхал лучший друг и в театральном жесте возвел к потолку глаза. «Мы уже собрались гонщик послать на твои поиски. У меня сейчас желудок переварит сам себя». «Занимайте места», — проговорила мама, не пытавшаяся убить Пирса, хотя грозилась. С ее губ не сходила улыбка. Маркиза выглядела невероятно счастливой, как и вернувшаяся беглянка. Всего 3 дня, а сестра так изменилась. Она буквально расцвела, осмелела, превратилась в прекрасного лебедя. При этом излучала некий таинственный внутренний свет, озаряя им все вокруг. Любовь и ненавязанное замужество, оказывается, творят чудеса. «Мы бы давно все съели, если б не Оролим», — поддакнул лучший друг. «Сказала, что пока не вернется Сибилла, к еде никто не притронется. Видишь, как тебя ценят в семье. Считают за главную». Подмигнул он мне и тоже расплылся в широченной улыбке. Посмотрев еще раз на Пирса и Оролим, пришла к выводу, что сделала все правильно. Они бросали друг на друга влюбленные, полные тепла и нежности взгляды. Пока еще украдкой, не поверив до конца в случившееся. Оба выглядели такими счастливыми, что у меня занимало дух, а сердце наполнялось радостью. Во время ужина никто не поднимал тему побега Оролим и ее поспешного замужества. Я, мама и новоиспеченные супруги старательно их избегали. Единственное, Пирс обмолвился, что в пятницу у Корбов состоится званый ужин. Позже, когда в поместье закончится ремонт и его более-менее приведут в порядок, в их честь пройдет бал. «Сибилла, можно тебя на пару слов?» Нерешительно вымолвила Оролим, когда Розанна подала чай в гостиной. «Конечно, ваша светлость». Подначила ее и поинтересовалась. «К тебе или ко мне?» «Без разницы». Мы поднялись на 2-й этаж и расположились в моей спальне. Назревал серьезный разговор. В родных стенах мне было проще задать накопившиеся вопросы и сказать сестре все, что собиралась. «Сибилла, огромное тебе спасибо!» С порога начала Оролим и вновь заключила в крепкие объятия. «Даже не знаю, как выразить благодарность». «За что именно?» Покряхтывая, проговорила я и отстранилась от разошедшейся сестры, что не отправила за нами погоню и помогла пожениться. С довольным видом уселась Оролим на кровати и в очередной раз глупо заулыбалась. «Я?» Пропищала в ответ и ткнула себя пальцем в грудь. «Когда это и каким образом?» «Не припоминаю». «Косвенно, но все-таки. В Анексе у нас возникли трудности с получением разрешения на брак. Согласно городским правилам, оно выдается по истечении 2 недель после подачи заявления. Но человек Арманта уладил проблему за считанные часы. Очевидно, приглядывал за нами по твоей просьбе и явно выложил немаленькую сумму за то разрешение. Поэтому, если бы не ты, мы бы не поженились. Моей репутации пришел бы конец, а ее светлость заставила бы Пирса пройти обряд помолвки с понравившейся ей аристократкой. И, конечно, он не вступил бы без твоей помощи в наследство. Теперь мы богаты, Сибилла. Настолько богаты, что я понятия не имею, что люди делают с таким количеством золотников. Мы больше не будем голодать и не знать нужды в одежде. Пирс выведет в свет сестер и удачно выдаст их замуж. Все сложилось как нельзя лучше. До сих пор не верится, что мы вместе. Наконец-то вместе. «Я рада за вас, Ролим», — произнесла слегка дрожащим голосом и обняла сестру за плечи. «Правда, рада. Первые дни сомневалась в правильности поступка, но теперь вижу, что не ошиблась. Только тебе стоило рассказать о планах, чтобы мы с мамой не сходили здесь с ума от тревоги». «Ты бы меня отпустила?» — вопросительно изогнула сестра светлую бровь. «Вряд ли». «Вот-вот. Да и не собирались мы бежать. Я думала, Пирс вступит в наследство, разбогатеет, сделает ремонт в поместье, попросит на глазах у всех моей руки, закажет роскошное платье, устроит пир на весь мир в день свадьбы. Вероятно, так все и случилось бы, не вмешайся в планы герцогиня. Как только она узнала, что ты победила в турнире, то развила бурную деятельность, мигом договорилась о помолвке, выбрала подходящий для церемонии день. Сибилла, взяла меня внезапно за руки сестра. Возможно, ты не поверишь, но мы жить друг без друга не можем. Мне казалось, сердце разорвется на части от боли, когда Пирс рассказал о предстоящей помолвке. Я много раз воображала будущего мужа, и им всегда оказывался только он. Я засыпала и видела его глаза, улыбку, просыпалась и снова думала лишь о нем. Наши редкие встречи тайком были самой большой отрадой в жизни. «Просто ты его любишь», — заключила я и поднялась с кровати. «Всем сердцем. Не представляешь, насколько я счастлива. У меня словно крылья выросли за спиной. Гора с плеч свалилась. Сибилла, я больше не хожу по земле, а буквально парю и очень надеюсь, что тебе повезет с Армантом ничуть не меньше, чем мне с Пирсом». «Спасибо», — на выдохе произнесла я, и внутри все сжалось от боли при мысли о Девине. Поэтому решила сменить тему. «Не знаешь, что с мамой случилось? Собиралась убить Пирса, теперь на руках готова носить». Сестра загадочно улыбнулась и тоже встала с постели. Он ей прямо в холле подарил ожерелье с изумрудами и бриллиантами. После назвал матушкой. Она и растаяла. Даже обняла, когда хорошенько рассмотрела подарок. Мы переглянулись и разразились звонким смехом. «Какой молодец! Нашел-таки путь к сердцу маркизы. Оказывается, новоиспеченный братец не промах». Внезапно раздался предупредительный стук, и в спальню ввалился объект разговора. Все такой же счастливый. «Не обо мне ли судачите, кумушки?» «Конечно. Кому еще нам перемывать кости, как не тебе, братец?» Не удержалась я от издевки. «Боюсь, завтра за вами очередь выстроится из местных сплетниц. Ничего, переживем. Правда, женушка?» Прогремел Пирс и прямо на моих глазах обняла Ролим. Сестра вмиг раскраснелась и требовательно спросила, выпутавшись из крепких рук законного мужа. «Ты уже отдал Сибилле деньги?» «Совсем забыл». Хлопнул он себя ладонью по лбу и положил на стол 4 кошеля золотников. «Сестрица, мы век не забудем, что ты сделала для нас. Двери нашего дома всегда для тебя открыты. Приходи в любое время дня и ночи. А еще помни, мы тебя безгранично любим». В следующий миг Пирс греб меня в охапку и прижал к себе до хруста костей. К нему без промедления присоединилась Ролим. «Ты ведь придешь в пятницу на ужин?» Отстранившись, взволнованно спросил друг и добавил после моего утвердительного кивка. «Прихвати жениха, хоть познакомимся. Кстати, ты не будешь против, если мы поживем здесь день-другой? А то мама пока рвет и мечет. Даже Джона ветром сдуло в неизвестном направлении. Не хочу подставлять жену под удар. Пусть мама остынет, хорошенько все осмыслит. Тогда мы и переселимся. Хорошо? Почему я должна быть против? Это ведь и Аралим дом. Живите сколько хотите. Меня все равно с утра до вечера нет. Работа, знаете ли, теперь еще и свадьба. Да и вместе веселее. На то мы порешили. После очередной порции объятий лучший друг взял новоиспеченную жену за руку и вместе с ней устремился в гостиную, чтобы присоединиться к маркизе и продолжить наводить мосты. А я? Я осталась в своей комнате. Подошла к окну и с мыслями о Девине принялась вглядываться в сгустившуюся темноту. 2 недели пролетели, будто дождь с попутным ветром. Быстро, незаметно. Я только даты в календаре успевала отмечать и удивляться, с какой скоростью приближался судьбоносный день. И самое удивительное, почти не испытывала волнения. А чего мне, собственно, было бояться? Илгрет Парк я знала как свои 5 пальцев. Пережила объявление о свадьбе и помолвку. Отношение леди Лерос после церемонии ко мне вряд ли изменится. Арманд не станет по завершении обряда ни ближе, ни дальше. Мы продолжим видеться изо дня в день, обсуждать дела, планы на будущее, порой вместе тренироваться и все так же держаться на расстоянии. Короче говоря, золотой браслет внесет в мою жизнь лишь незначительные коррективы. Поэтому следовало сполна насладиться вечером. «Сибилла, ты собираешься сегодня подниматься?» — возмутилась мама, в третий раз заглянув в спальню. «Вставай, Лежебока, у тебя сегодня свадьба. Никак забыла». «Забудешь с вами». Все уши прожужжали накануне. Проворчала я, высунув нос из-под одеяла. «И что с того, что у меня свадьба? Нужно было проснуться ни свет ни заря и трястись от страха оставшуюся часть дня?» «Именно. Так поступают все невесты. Твоя прабабушка, бабушка, и я не исключение». «Делать больше нечего», — фыркнула я и накрылась одеялом, желая еще немного понежиться в постели. «Почему нет? Волноваться перед свадьбой и брачной ночью — нормальное явление. Ты купила красивую ночную сорочку?» — продолжала мама давать наставления. Послышался скрип дверных петель, затем голос Аралим. «Я тоже не тряслась от страха перед церемонией и проспала до обеда в тот день». «У меня 2 дочери, и обе какие-то странные», — раздраженно произнесла маркиза и вылетела из спальни. «Сибилла, хватит валяться. Появятся мешки под глазами, опухнет лицо». Сестра опустилась на край кровати и отбросила одеяло. «Лучше выпей чашку травяного чая и поешь любимых блинчиков. После прими ванну. До начала церемонии осталось 4 часа. Так что поднимайся». «Кто из нас старший?» — буркнула я, приоткрыв правый глаз. «Ты? Но ведешь себя сегодня как маленькая. Я прикажу Розане подать завтрак в комнату. Ты тем временем соизволь выползти из постели и накинуть халат». Послышался очередной стон петель, и спальня погрузилась в спасительную тишину. Я запросто могла еще немного полежать, но решила прислушаться к Аралим. Сладко потянулась, свесила ноги и все-таки поднялась. А после... после закрутилась и завертелась. У меня даже свободной минуты не было, чтобы перевести дыхание и осмыслить происходящее. Сборы закончились лишь в 11:30. На меня снова из зеркала смотрела незнакомка, еще более прекрасная, чем в день осеннего бала. Платье цвета шампанского было расшито снизу доверху золотой нитью и украшено драгоценными камнями, белыми и желтыми бриллиантами. Длинные рукава, закрытые плечи, ажурный воротничок, плавно переходящий в изысканный лиф. Прекрасный невинный образ совершали изящная диадема с вуалью, закрепленной на затылке, длинные бриллиантовые серьги и туфли на высоком каблуке, украшенные бесчисленным количеством крошечных желтых топазов, отчего они казались золотыми. «Сибилла, пора!» — голос матери положил конец разглядываниям, заставил обернуться и взять букет белых роз, присланный с утра женихом. После бесчисленных восхищений в адрес наряда и в целом моего внешнего вида, мы, наконец, покинули дом и расселись по каретам. Для меня был подан отдельный экипаж из-за объемного платья. Возле храма было людно. Свадьба бургомистра и герцога Арманта – важное событие для города, поэтому собралось немало зевак, стариков, девушек, но больше всего детей, ждавших сладостей. Пирс помог мне выбраться из кареты, а Ралим забрала цветы и подала корзинку с леденцами и монетами. Я посмотрела на храм и на миг застыла, пораженная его красотой. В окружении пожелтевших деревьев он походил на сказочный дворец, высокие шпили которого упирались в небо. Поверх озера, раскинувшегося неподалеку от входа, плавали кувшинки. Золотые и красные листья, отражались розовые облака. «Сибила!» — поторопила меня Ралим. Я взглянула на нее, улыбнулась, сунула пальцы в корзинку, полную серебряников и конфет, зачерпнула горсть и подбросила вверх. Затем еще, еще и еще. С неба полился разноцветный дождь. Народ возликовал и бросился подбирать деньги и сладости. Я тем временем взяла под руку Пирса и бок о бок с ним устремилась к храму. Переступив порог, снова замерла от восторга. Все скамейки для гостей были украшены белыми розами, а проход усыпан плотным слоем лепестков. Со стен, окаймляя стрельчатые окна, гирляндами свисали ветви глицинии. Сквозь стеклянный купол внутрь храма проникал солнечный свет, покрывая золотом алтарь, у которого рядом с храмовником стоял Арманд. Сегодня он был одет в модный белый фрак с шалевыми черными лацканами. В нагрудном кармане, также отделанном черным шелком, виднелся бутон розы, схожий с теми, из которых был сделан мой букет. Основание бело-черного шейного платка украшало кольцо с большим черным бриллиантом и россыпью белых вокруг. Черные брюки, того же цвета начищенные до блеска ботинки, завершали образ статного жениха. Дэвин выглядел невероятно притягательно. Волосок лежал к волоску. На лице ни тени тревоги или усталости, лишь решительность и непривычная живость, словно аристократа разбирала нетерпение. Стоило встретиться нашим взглядом, как на его губах заиграла обворожительная улыбка, адресованная исключительно мне. Сердце в груди заволновалось, пульс зачастил, кровь по венам побежала быстрее. Я смотрела на Арманта во все глаза и не могла отвести их. Неужели мы и правда сегодня поженимся? Неужели он, глава города, один из самых завидных женихов империи, на самом деле всего через час станет моим мужем? Задавалась в мыслях вопросами, растерянно хлопая ресницами и все так же неотрывно глядя на мужчину, в котором совмещалось столько противоречивых качеств. Он был законопослушным, правильным до мозга костей, однако смог простить мне и Корбам авантюры и даже словом не попрекнул ни разу, словно напрочь стер из памяти наше прошлое. Холодным с виду, при этом целовал и обнимал меня с такой страстью, точно в его груди горел пожар. Непомерно гордым, немного надменным, но с чувством достоинства выдержал нанесенное Бенье унижение. Я стояла в поразительно красивом свадебном платье на входе храма, украшенного в мою честь. Однако разум по-прежнему отказывался принять действительность происходящего. Все напоминало чудесный сон. Впрочем, даже во сне я не предполагала, что однажды стану герцогиней Арманд. «Сестрица, пойдем отведу тебя к жениху, иначе он сейчас нарушит традиции и рванет нам навстречу», — прошептал Пирс и легонько толкнул локтем в бок, желая привести меня в чувство. Оцепенение слетело. Храм наполнился голосами и благоухающим ароматом цветов. «Думаешь?» — просипела я и, наконец, отвела от Дэвина взгляд. «Вижу. Уже в полной боевой готовности. усмехнулся друг и добавил. На счет два двигаемся с места. Я энергично кивнула и тотчас прозвучало «один». Гости поднялись с насиженных мест, здание наполнилось волшебной музыкой. Улыбка на губах Арманта стала шире, едва мы с Пирсом сделали первый шаг. Я очень хотела, чтобы к алтарю меня отвел родной отец, а не лучший друг. Но папа затерялся где-то в пучине дней. Не помогли ни бесконечные мольбы, ни гложущие ожидания. «Сколько веревочки не виться, но конец будет», — проворчала про себя, когда мы с Пирсом оказались на расстоянии вытянутой руки от Дэвина. Я думала, мы до него никогда не доберемся. Корп плелся по проходу, точно улитка, испытывая то ли мое, то ли Арманта терпение. «Будь счастлива, сестренка», — проговорил друг, обнял до хруста костей, вложил мои пальцы в раскрытую ладонь жениха и занял место в первом ряду рядом с Оралим. «Место встречи сегодня впечатляет, не так ли, дорогая?» — спросил Дэвин и, не выпуская пальцев из своей руки, внезапно низко поклонился мне на глазах у собравшихся. «Что вы делаете?» — обеспокоенно зашептала я. «Выражаю уважение будущей супруге», — пояснил он одними губами. В следующий миг герцог переплел наши пальцы и расположился в непосредственной близости от меня, спиной к гостям, лицом к алтарю и храмовнику, оказавшемуся довольно молодым и крепким мужчиной, что вызвало легкую отрыбь. В моем представлении храмовниками всегда были дряхлые старцы со скрипящими либо дрожащими голосами и обязательно с длинной, чуть ли не до пола, бородой. У этого же она напрочь отсутствовала. Да и голос оказался сильным и удивительно зычным. «Мы собрались сегодня здесь, чтобы сочетать священными узами эту прекрасную пару на глазах многочисленных свидетелей и неусыпного ока покровительницы храма», — проговорил он, едва по его велению стихла музыка, и возвел руки к куполу. «О, Лилея, богиня любви, семьи и домашнего очага! Прошу тебя, подай знак, что ты не против этого союза. Да ниспошли благословения». Храмовник зашевелил губами, раз за разом беззвучно повторяя какое-то заклинание. Я успела немного заскучать, как вдруг высеченные на алтаре буквы загорелись красным огнем. Послышался странный гул. Он стремительно нарастал, терзал слух и загадочными вибрациями отдавался в сердце. Хотелось закрыть уши, сжаться в комок. В голове даже кометой промелькнула мысль, что не мешало бы сбежать. Только Дэвин крепко держал меня за руку. Наконец в храме установилась тишина. Хотя буквы на камне продолжали гореть. А потом... потом я неожиданно услышала щебет. Запрокинула голову и увидела у самого купола две птицы. У одной было ярко-оранжевое оперение, напоминающее пылающее пламя. У другой — лазурного цвета. Как вода на мели в океане. Как многовековой лед. Почти минуту они парили в вышине храма. Затем, кружась в вихре замысловатого танца, спланировали на алтарь и на пару завели чарующую песню. Стоило ей коснуться моих ушей, как она проникла в кровь, добралась до сердца и поселилась в нем ощущением восторга, небывалого счастья и любви. Глядя на магических пернатых, я видела огонь и лед, одновременно чувствовала зной и холод. Загадочным образом они олицетворяли мою с Дэвином магию. Нас самих. По окончании песни диковинные птицы спорхнули и уселись на наши ладони, которые велел раскрыть возникший в голове женский голос. Мне на руку опустилась оранжевая птица, Арманту лазурная. В следующий миг их охватил яркий свет. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. А когда снова открыла глаза, то вместо птицы увидела на ладони золотой браслет, внутри которого имелось мое имя. Мы с Дэвином, точно по команде, повернулись друг к другу лицом и по очереди надели золотые украшения. Символ вечности и неразрывности союза. Сначала он мне, затем я ему. Очередная вспышка света подогнала браслеты по размеру и прочно скрепила концы. Ни за что уже не снимешь. «Лилея благословила вас. Так почитайте ее, любите, цените и храните друг друга». Вновь зазвучал зычный голос храмовника. «Скрепите брак поцелуем». Арманту пришелся по душе наказ служителя, поскольку он улыбнулся и поспешил на глазах у всех завладеть моими губами. Буквально на миг, но все же. Можно ведь было обойтись поцелуем в щеку, как делало большинство женихов. Но герцог сделал все по-своему. Впрочем, как всегда. «Объявляю вас мужем и женой», — пафосно воскликнул храмовник. Гости вскочили с насиженных мест и разразились оглушительными аплодисментами. Дэвин без промедления взял меня под руку и повел по проходу к ожидавшей на улице карете. Зеваки встретили нас овациями и восторженно закричали, когда с неба посыпался дождь из золотников и леденцов, устроенный планингом. Они бросились ловить их, поднимать с земли, что позволило мне и Дэвину спокойно сесть в экипаж и беспрепятственно покинуть храм. «Тебе понравилась церемония?» — спросил муж. Едва четверка племенных жеребцов тронулась с места. «Очень!» — восторженно воскликнула я и невольно заулыбалась. «Прежде в Граффорде не совершались подобные ритуалы». «И вряд ли повторятся. Обряд провел столичный храмовник. Маме захотелось чего-то особенного и неповторимого». Скривился вдруг Арманд, точно отведав незрелой смородины. «А вам?» — посчитала нужным осведомиться. «Не совсем. Какая-то укороченная версия для договорного брака. Не прозвучало клятв любви и верности. Видимо, в столице нынче не модно давать их», — пояснил он, заметив озадаченность на моем лице. «Я же намерен принести клятву и жду того же от тебя, поэтому предлагаю закончить церемонию без свидетелей». «Прямо сейчас?» Мой голос прозвучал неестественно высоко. «Почему нет? Что мешает? От храма до Илгрид-парка 20 минут езды. Успеем. Сибилла, послушай». Начал Дэвин, когда я ни звука не выдавила в ответ. «Как бы ни сложились наши отношения в дальнейшем, что бы ни случилось, я намерен хранить тебе верность до тех пор, пока будет существовать наш союз. И очень надеюсь, что, несмотря на проклятие, ты не станешь бросаться в объятия других мужчин и порочить тем самым мое имя». «Конечно нет, милорд». «Тогда не вижу причин откладывать произнесение клятв на потом. И, пожалуйста, обращайся ко мне по имени. Мы больше не чужие, Сибилла. Готова?» Впился он в мое лицо выжидательным взглядом. Получив в качестве ответа утвердительный кивок, Максил рядом со мной, взял за руки и заговорил хорошо поставленным голосом. «Я Дэвин Леорос, восьмой герцог Арманд, клянусь любить и почитать свою супругу в горе и в радости. Никогда не предавать, всегда быть верной и надежной опорой». Настал мой черед произнести клятву, что я и сделала, неотрывно глядя мужу в глаза. По ее окончании на губах Арманта расцвела широкая, от уха до уха, белозубая улыбка. «Теперь мы можем скрепить брак поцелуем», — прошептал он и прижался губами к моим губам. Я думала, это будет обычный мимолетный поцелуй, может, два. Так и вышло. Но за ними последовал третий, который походил на шторм. Дэвин целовал меня с упоением, в неком отчаянии. Его губы скользили по моим губам, пальцы впивались в лопатки, порождая в теле приятное тепло. Я обвела мужскую шею и слегка приоткрыла губы, как вдруг язык Арманта ворвался в мой рот. Это было сродни удара молнии. Встревоженный стон утонул в новом страстном поцелуе и череде порывистых поглаживаний. Вскоре страх испарился. На смену ему в животе возникло странное покалывание, и начало медленно перемещаться вниз. Тем временем, как я, дрожа от наплыва неведомых прежде чувств, хваталась пальцами за модный фраг и без капли стыда целовала в ответ теперь уже мужа. Воздух из легких стремительно испарялся. Казалось, я вот-вот задохнусь. Как Дэвин разобнул губы и хрипло рассмеялся. «Демоны, побери это проклятие. Исчезла куда-то в самый неподходящий момент. Хоть бери, прямо сейчас исполняй супружеский долг». «Что? Прямо сейчас?» Пропищала я и попыталась слезть с мужских колен, не понимая, как там оказалось. «Сибилла, не воспринимай слова буквально. Я не варвар и не стану консумировать брак в карете. Ты достойна постели из роз, нежных поцелуев и долгих объятий, а не всего этого». Обвел он рукой пространство вокруг себя. «Я обязательно найду способ снять проклятие, тогда... тогда у нас будет много страстных ночей». «Может, ритуал разрушил его?» «Скорее всего, ненадолго ослабил. Я чувствую, что оно возвращается». «Жаль», — произнесла одними губами. С помощью Дэвина слезла с его колен и принялась приводить вуаль и платье в порядок. Вдали показался Илгрид Парк. Арманд неотрывно наблюдал за мной. Даже на миг не схватил взгляда от рук и лица. Словно мои действия на самом деле вызывали у него интерес. «Я снова совершил сегодня ошибку. Забыл сказать, насколько восхитительно ты выглядишь. Хотя думал, что прекраснее, чем была на синем балу, уже не можешь быть. Мужчины рты поразевали, точно пожелали заполучить тебя хотя бы в любовнице, раз опоздали с предложением руки и сердца. Пусть только приблизятся. Всем хвосты откручу». «Благодарю», — смущенно ответила я, не понимая, какие хвосты он имел в виду, и призналась. «Вы тоже сегодня как никогда красивы. Многие девушки томно вздыхали, глядя на вас, и явно пожелали оказаться на моем месте». «Сибилла», — нахмурился муж. «Мы же договорились». «Простите». Выпалила в намерении извиниться и опять дала маху. «Прошу прощения, муженек». «Так-то лучше», — проговорил он и разразился смехом, который нашел отклик в моем сердце. Тем временем карета остановилась у парадного входа. Арманд помог мне спуститься и повел в холл. Вопреки ожиданиям, большая часть гостей была уже там. То ли кучер по приказу леди Леорос катал нас по городу окольными путями, то ли возничий граффордцев и столичных лордов знали о более короткой дороге. Я даже дыхание перевести не успела, как вдовствующая герцогиня проводила нас в банкетный зал и принялась поздравлять. Она подготовила такую трогательную речь, что меня пробило на слезы. Они текли по щекам в три ручья, а женщина, схлипывая и промокая глаза платком, продолжала говорить, что безмерно счастлива видеть меня рядом со своим сыном, что наконец обрела дочь, о которой давно мечтала. Леди Леорос сменила мама. Ее Аралим с Пирсом, Планинг. За ними потянулись столичные гости вперемешку с граффордцами. Все хотели засвидетельствовать почтение новоиспеченным супругам и, конечно, увидеть поближе, чтобы потом в компании кумушек перемыть нам с Дэвином косточки. Один час сменился другим, третьим. Желудок стремительно скручивался в тугой узел, горло все больше соднило и напоминало знойную пустыню, молящую о живительной влаге. А восторженным речам конца и края не было. К счастью, в начале шестого моим мучениям настал конец. Оглушительный звук множества труб призвал собраться гостей, которые расползлись по поместью, точно муравьи по лесу. По истечении четверти часа Дэвин попросил всех занять места согласно карточкам, расставленным возле тарелок из тончайшего фарфора. Помог мне устроиться во главе стола, ломившегося от обилия деликатесов. После опустился на соседний стул и дал лакеям знак начинать. Банкетный зал наполнился множеством удивительно схожих внешне слуг и умопомрачительными ароматами. Дабы не дать голоду взять верх над разумом, я принялась рассматривать бокал со своим именем, выведенным золотой краской. Стеклянные фонари с горящими внутри свечами в окружении ярко-оранжевых кленовых листьев, что повсеместно украшали стол наряду с белыми розами в высоких хрустальных вазах. Стоило лакеям позаботиться, чтобы у гостей не пустовали тарелки с бокалами, как прозвучал первый тост за здоровье герцога и герцогини Арманд. С той минуты дорогие вина, шампанское, портвейн полились рекой. Блюда неустанно сменялись другими блюдами, более изысканными. Столичные повара постарались на славу. Хотелось попробовать всего понемногу. Заинтересованные взгляды многочисленных гостей не мешали мне наслаждаться вкусной едой. Кто-то усмехался, глядя, с каким аппетитом я отправляла кусочек за кусочком в рот. Другие не переставали удивляться, шептались о предстоящей брачной ночи. Только, судя по словам ледышки, у меня ее не будет. По крайней мере, сегодня. Так почему бы не получить от вечера незабываемое удовольствие? Спустя полтора часа, когда все подряд устали от разговоров, лишь ненадолго прерываемых тостами, новый звук множества труб призвал всех желающих пройти в бальный зал и потанцевать. Согласно традициям, первый вальс должны были исполнить мы с Дэвином. Я радовалась возможности размять ноги и без заминки вложила пальцы в раскрытую ладонь супруга. Она вновь оказалась теплой. Очевидно, я дала Арманду неверное прозвище. Прежде мне казалось, что он холодный и неприступный, как лед. Но сегодняшний поцелуй доказал обратное. Музыка была волшебной, находила отклик в моем сердце. Мы снова двигались в унисон, словно одно целое. Однако танец не доставлял почти никакого удовольствия. Я ждала чего-то особенного от него. Видимо, зря. «Что с тобой, устала?» — спросил муж, ощутив перемены настроения. «Не совсем. Просто стало немного скучно». «Дождись окончания танца», — произнес он заговорческим тоном и подмигнул. «И что тогда?» — не сдержала любопытства. «Дождись, и все узнаешь». Расплылся Дэвин в широкой улыбке и завертел меня волчком, вынуждая залиться звонким смехом. По завершении вальса супруг осведомился. «Готова?» Я утвердительно кивнула. Мак велел дворецкому принести наши плащи, проследил, чтобы я хорошо оделась, после вывел на улицу. Вместо сада, куда обычно держали путь, мы направились к озеру, над которым этим вечером парило множество магических светлячков. Арманд прочел заклинание и сделал шаг к водной глади. «Что вы делаете?» Испуганно воскликнула я, уперевшись каблуками в землю и напрочь позабыв о договоре. «Собираюсь устроить сюрприз. Тебе одной, без свидетелей. Ты мне доверяешь?» Вкрадчиво спросил он и взял за руку. «Нет», — живо замотала головой. «На правду нельзя обижаться, но почему так досадно?» Хмыкнул Дэвин. В следующий миг маг подхватил меня на руки и, не обращая внимания на мои визги и попытки вывернуться, ступил на водную гладь. Затем еще раз и еще, пока мы не очутились в центре озера. При этом ледышка постоянно шептал заклинания и, что самое удивительное, даже на дюйм не погружался в воду. Его ботинки были абсолютно сухими, под ногами исключительно лед. Я понятия не имела, как ему это удавалось, однако страх намокнуть или вовсе с головой окунуться в ледяную воду превышал восторг. «Сейчас я отпущу тебя», — предупредил маг, и я тотчас обхватила его шею руками. «Не бойся, ты точно не утонешь и даже не промокнешь. Я не позволю». Принялся он успокаивать меня, по-прежнему удерживая на руках, и проникновенно добавил. «Доверься мне, прошу, иначе не выйдет сюрприза». Я сделала глубокий вдох, расслабилась и позволила Дэвину поставить меня себе на ноги. Тем не менее, продолжила обвивать мужскую шею руками. Он дождался, когда музыканты заиграют новый вальс, и закружил меня по озеру. Каждый поворот порождал поверх водной глади ледяные цветы невероятной красоты, порой целые картины. Вскоре в центре появились переплетенные вензеля D и S. Точно такие, что висели в банкетном зале за нашими спинами, внутри огромного сердца, сплетенного из тех же белых роз. «Как вам? Тебе удается это делать?» Восхищенно спросила я, не удержавшись. «Тш-ш-ш!» Приложил Арманд палец к моим губам и сделал новый сложный пас рукой. Рядом с нами тотчас возник снежный вихрь и в мгновение ока преобразовался в карету и стоявшего возле нее молодого человека в широком рваном дублете. Его лицо скрывал платок. Что ледышка пытался этим сказать? И почему сцена кажется настолько знакомой? Задалась вопросами и спохватилась, узнав себя в худощавом незнакомце. Но даже рта не успела открыть, как появился новый ураган, и глазам предстала еще одна картина. Наше знакомство. После моя попытка спасти Арманта от отравленного пирога, его пробуждение от проклятия, сражение с разбойниками, сцены из турнира, наш первый поцелуй, первый танец, сегодняшняя церемония. Дэвин помнил все в мельчайших подробностях. Это вызывало легкую тревогу и в то же время радость. Значит, он думал обо мне. Значит, я не пустое для него место. Фигуры снега вращались вокруг нас, словно живые, заставляя все внутри замирать от восторга. Я не представляла, как магу удавалось вальсировать и удерживать сразу столько потоков. Решив осведомиться и выразить восхищение его силой, посмотрела на ледышку, и все слова застряли в горле. Впрочем, они вылетели из головы. Стоило увидеть странное выражение на красивом мужском лице. Нежность, волнение и еще какое-то чувство в его глазах, казавшимися нынче черными. Внезапно он остановился и крепко прижал меня к себе. Сердце забилось в груди так часто, что могло вот-вот выпрыгнуть из груди. Мгновение, и между нами возникло осязаемое притяжение. Лица невольно стали сближаться, как вдруг мне на нос упала снежинка. Затем еще одна, и еще. Я рассмеялась и запрокинула голову. С неба сыпалась белая крошка, приведшая меня в полный восторг. Я любила зиму, любила снег и всегда радовалась ему, будто ребенок. «Как вам? Тебе удалось вызвать снег?» Изумленно посмотрела на мужа. «Я не настолько силен», — усмехнулся он и вмиг посерьезнел. «Сибилла, мне нужно кое в чем тебе признаться». «Вся во внимании», — вымолвила с неугасаемой улыбкой. «Сибилла, я...» «Браво! Неподражаемо! Вот это да!» Донеслись с берега громкие выкрики и бурные аплодисменты. С моих губ сорвался досадный стон. Арманд возвел к небу глаза и выругался сквозь стиснутые зубы. Мы настолько увлеклись танцем и друг другом, что не заметили, как в один миг перестали быть одни. «Что ты хотел сказать?» — спросила я, не обращая внимания на собравшихся. В груди по-прежнему теплилась надежда услышать заветные слова. «Неважно, это может подождать. Идем отсюда. Время резать торт». Заметно расстроившись, ответил Арманд, в очередной раз подхватил меня на руки и устремился в дом. Торт оказался трехъярусным и невероятно вкусным. Медовые коржи со сметанным кремом и черносливом таяли во рту, а белые бусинки, украшавшие стыки ярусов, приятно похрустывали на зубах. Венчала торт сахарная фигурка в виде влюбленной пары. Она была во всем белом, даже волосы светлые. Он, как и положено жениху, во всем черном. Мы отрезали несколько кусочков для родных и самых именитых гостей. После миссию переложили на проворных слуг и сознанием исполненного долга отправились танцевать. Часы пробили полночь, когда Дэвин предложил покинуть банкетный зал. Я слова против не сказала, поскольку порядком устала к тому моменту. Хотелось принять ванну и поскорее забраться в постель. Однако следовало отметить, что я получила незабываемое удовольствие от сегодняшнего торжества. Пожалуй, не каждая невеста может этим похвастаться. Попрощавшись с гостями, мы поднялись под громкие аплодисменты и глупые шуточки изрядно напившихся лордов на второй этаж и отправились в западное крыло поместья, в котором проживали исключительно хозяева Илгрид-парка. Стоило нам скрыться от посторонних глаз, как муж в третий раз за вечер подхватил меня на руки. «Зачем? Не нужно? Я в состоянии сама добраться». Запротестовала и попыталась вывернуться. Не вышло. Арманд держал крепко. «Не стоит нарушать традиции». «Какие?» Озадаченно посмотрела на него, вмиг перестав трепыхаться. «Муж должен перенести жену через порог. Не знала?» «Так дома же?» — фыркнула в ответ. «Мы ведем новый обычай», — усмехнулся Дэвин и зашагал еще быстрее. Миновав длинный коридор, стены которого украшали портреты армантов, маг локтем нажал на бронзовую ручку массивной двери. Вместе со мной ступил в просторную светлую комнату и только затем поставил на ноги. «Располагайся», — сказал он будничным тоном и покинул спальню. Около минуты я растерянно смотрела на закрытую дверь, затем пожала плечами и принялась осматриваться. Большую часть комнаты, выполненная в лазурных тонах, занимала кровать. Шторы, толстый ковер, обивка на стенах, креслах и диванчиках, покрывало — все было голубовато-зеленого цвета. В противовес ему мраморный пол, туалетный столик, банкетка и маленькие подушечки. Серебристые, либо совершенно белые. За одной дверью обнаружилась просторная гардеробная, в которой уже ютились мои немногочисленные вещи. За другой — большая ванная комната. Я подошла к крану в виде рычащего льва. Повернула вентиль и почувствовала, как из тела потекла магия. Приглядевшись, увидела на трубе встроенный кристалл. Очевидно, артефакт, созданный для нагрева воды. Удобное решение. Я подзарядила кристалл, чтобы не сидеть рядом с купелью, пока та наполнялась теплой водой, и вернулась в комнату. Каково было мое удивление, когда обнаружила там Арманта. Между прочим, уже без фрака. К тому моменту он покоился на спинке кресла. Ледышка бросил на меня беглый взгляд и с каменным лицом продолжил воевать с блестящими пуговицами на бело-черной жилетке необычного покроя. «Что вы... ты здесь делаешь? У тебя есть своя спальня?» Возмутилась я, уперев руки в бока. «С сегодняшнего дня и до последнего вздоха, как бы сильно ни ругались, как бы ни проклинали и ненавидели порой друг друга, мы будем спать в одной постели». Будничным тоном ответил он, улыбнулся и добавил. «К тому же сегодня брачная ночь». От его слов в горле вмиг пересохло. Дыхание сбилось, сердце забарабанило в груди, что шальное. «На тебе проклятие!» Взволнованно произнесла я и нервно сглотнула. «Что это меняет? Как по мне, ничего». Повел он плечом, снял жилетку и завозился запонками на рубашке. «Наоборот, было бы странно, если бы в первую брачную ночь мы спали в разных комнатах. Не находишь?» «Возможно, но...» Сбивчиво вымолвила я и вздрогнула, когда муж встал у меня за спиной и довольно ловко снял вуаль. Неприятное ощущение тяжести в области головы и шеи тотчас исчезло. С губ сам собой вырвался стон облегчения. Однако Арманд на этом не закончил. Он бережно вытащил диадему и принялся вынимать из прически бесконечное количество шпилек, которые без зазрения совести бросал на пол. «Не проще ли позвать горничную?» Осмелилась нарушить неуютное молчание. «Проще, но я не хочу, чтобы нас беспокоили. В коридоре стоят маячки. На двери заклинание высшего порядка и полог тишины. Так что сюда даже мышь не проскользнет». Я резко развернулась и оказалась в опасной близи от Дэвина. Ты представляешь, что о нас подумают? Что мы влюбленная пара, которая наконец довелась остаться наедине, и предаемся здесь утехам? Именно! Вздернула на нервах подбородок. Отлично, так и задумывалась. А мы просто хорошо отдохнем. Согласись, последний месяц выдался изнуряющим. Арманд положил руки мне на плечи, заставил снова повернуться к нему спиной и продолжил вытаскивать шпильки. Закончив возиться с волосами, он аккуратными движениями помассировал шею, словно почувствовал поселившуюся в ней ноющую боль, и перешел к пуговицам на платье. Чем больше их поддавалось его умелым пальцам, тем легче мне становилось дышать. Но тем более пикантной становилась ситуация. Приходилось прижимать наряд к груди, иначе бы он в какой-то миг съехал на бедра, обнажив плечи и спину, или вовсе спланировал на пол, оставив меня в одних панталончиках, белых чулках и золотистых туфлях. И тогда... Тогда я точно сгорю со стыда. Хватит того, что маг помогал мне с платьем и прической. Дабы не думать о плохом, я осмелилась задать вопрос, не первый месяц стерзавший сердце. Кто и за что проклял вас? Разве преддверие брачной ночи подходит для подобных разговоров? Арманд вмиг напрягся. Я обязательно все расскажу. Только не сегодня. Хорошо, не сегодня. Но на один ответ я все же вправе рассчитывать. Продолжала настаивать на своем. Что ты хочешь знать? Лиам и ее светлость в курсе происходящего? Нет. Готово. Облегченно проговорил муж, будто касаться меня для него было сплошным мучением. Прими первую ванную. Я протяжно выдохнула, когда он отстранился. Даже туфли успела сбросить, как вдруг Дэвин медленно провел ладонями по моим плечам и прижался губами к шее. Тело окатило волной жара. Я судорожно втянула носом в воздух и попыталась отстраниться. Маг не позволил. Он обнял меня со спины и продолжил покрывать шею, ключицы, обнаженные плечи короткими обжигающими поцелуями, прижимать к себе, проводить ладонями по животу. В груди тотчас разлилось приятное, будоражащее тепло, постепенно превратилось в жар и охватило каждую клеточку. Мир вокруг нас сузился до единственной комнаты. Ни проклятие, ни размытое будущее, ни море гостей не имели больше значения. Единственное, что имело — его нежные руки, горячие губы и непреодолимое притяжение. Внезапно хватка Арманда ослабла, дыхание стало тяжелым. Я повернулась и заметила, насколько он бледен. Ледяной укол досады пронзил сердце. Проклятие. «Воды?» — просипела сквозь силу и повыше натянула платье. «Все в порядке», — скинул он руку. «Сейчас пройдет. Иди мыться». Я кивнула и чуть ли не бегом покинула спальню. Темно-синяя мраморная купель наполнилась к тому времени почти до краев. Сделав глубокий вдох, разделась, шагнула в теплую воду и устроила голову на краю ванной. Казалось бы, следовало обрадоваться, что Дэвину стало плохо, и мы не перешли запретную черту. Все-таки я не хотела делать пока наш брак законным. По крайней мере, не сегодня. Прежде нужно было прояснить пару моментов. Понять, чего он ждет от меня в будущем. Но почему тогда щемит сердце? Отбросив прочь тревожные мысли, я намылила тело апельсиновым желеобразным мылом, что нашла на краю купели, ополоснулась и только тогда осознала, что не захватила чистое белье. После коротких раздумий завернулась в полотенце и приоткрыла дверь в спальню. Дэвин сидел в кресле, спиной ко мне. Я без заминки прошмыгнула из ванной в гардеробную. Там меня ждал очередной сюрприз. Не нашлось ни одной более-менее приличной ночной сорочки. Одни полупрозрачные тряпки. Та же история вышла с панталончиками. Вероятно, Розана по приказу хозяйки достала из саквояжа мои старые вещи и заменила на те, что тайком купила маменька. «Что делать?» надевать? Да я со стыда сгорю. На улице конец октября. Холодно уже. Заморозить решила. Ругалась я на все лады, глядя на белоснежную ажурную сорочку. Другого выхода, кроме как надеть подарок матери и набросить на плечи полотенце, я не нашла. Не голо же идти в спальню. К счастью, Арманд настолько был поглощен мыслями, что поднял на меня глаза, только когда я забралась в постель и чуть ли не до носа натянул одеяло. Обмолвившись, что он ненадолго, ледышка... Хотя какая ледышка? Неважно. Муженек направился в ванную комнату и вернулся через считанные минуты. В одних пижамных штанах. Но я успела притворить задуманное в жизнь. «Новое веяние столицы?» Оторопело уставился он на меня, затем прищурился. «Разве это не моя рубашка?» Я с трудом разбирала его слова и попросту не могла что-либо ответить в данную минуту. Мой разум затуманился при виде обнаженного торса собственного мужа. Взгляд жадно скользил по его широким плечам, крепкой груди, плоскому животу, повторял путь крохотных капелек, исчезающих на поясе пижамных штанов. «Сибилла», — окликнул Дэвин, когда я не соизволила даже кивнуть. «А?» Спохватилась и посмотрела ему в глаза. Стоило увидеть в них насмешку наряду с удовлетворением, как по щекам предательски разлился густой румянец. «Твоя, твоя. Надеюсь, не против?» Он упер руки в бока, наверное, чтобы я получше смогла его разглядеть, и спросил. «Что случилось с сорочкой?» «Моль погрызла. Живого места не осталось». Пробубнила я, опустив голову. «Завтра новую куплю». «Седа единой?» С нескрываемым сарказмом осведомился Арманд. Подошел к постели и устроился на краю. «Прямо возле меня. Хоть ты караул кричи». Я энергично кивнула и обхватила себя руками, чем только раззадорила его интерес. «Покажи». Потребовал он и впился в меня выжидательным взглядом. Решив, что проще показать, чем спорить до утра, распахнула рубашку и молниеносно запахнула обратно. Ледышка тотчас судорожно втянул носом воздух. Его лицо побагровело, глаза расширились до размера грязких орехов. Кашлянув несколько раз в кулак, Дэвин прохрипел: «Ты права. Поспи сегодня в моей рубашке. С такими сорочками лучше повременить, если, конечно, не хочешь, чтобы меня хватил удар. Один вопрос решен. Теперь другой. Что случилось с нашей кроватью?» «Что с ней не так? Кровать как кровать». С показным недоумением пожала плечами и с трудом сдержала улыбку. «Сибилла, что это?» Указал муженек на выступающую из-под одеяла гору подушек посередине постели. «Граница, которую тебе не следует пока пересекать». «И как долго?» Склонил он голову на бок. Наконец, мне хватило смелости вновь посмотреть Арманду в глаза и решительно произнести. «Пока мы не проясним некоторые моменты». «Например?» «Чего ты ждешь от этого брака? От меня в том числе. Вчера ты сказал, что больше не нуждаешься в моих услугах и рассчитался спокойной душой. Чем мне теперь заниматься? Я не привыкла просто сидеть, поэтому не надейся, что начну вышивать целый день в твоем ожидании». Дэвин протяжно вздохнул и взял меня за руку. «Я собирался поговорить обо всем завтра, когда разъедутся гости. Но, пожалуй, не стоит откладывать разговоры и начинать брак с недомолвок. Тем более не хочу, чтобы ты не весь что надумала. Хотя, судя по твоим словам и действиям, уже это сделала». «Разве?» С вызовом посмотрела на мужа. «Сибилла, я не жду, что ты возьмешься за нитку с иголкой, и не прошу изображать на людях влюбленную по уши в меня супругу. Пусть привязанности и чувства развиваются постепенно, если у тебя нет пока их ко мне. Более того, я не собираюсь превращать наш брак в фарс и, подобно большинству аристократов, заводить уйму любовниц, когда спадет проклятие. Брак моих родителей был отличнейшим примером идеального союза. Они любили и уважали друг друга, дорожили отношениями. Честно говоря, не припоминаю, чтобы родители хоть раз сильно поссорились, поэтому мечтаю о подобном браке. Уверен, из нас выйдет хорошая пара. Нужно лишь чуточку потерпеть и не забывать о компромиссах». Арманд говорил настолько проникновенно, что у меня перехватывало дух от его голоса. Накопившееся раздражение и негодование потихоньку сходили на нет. «Что до расчета, так я уволил тебя не из-за свадьбы и не потому, что считаю плохим работником. Как раз наоборот. Ты помогла мне быстро сориентироваться в делах, указала на слабые места. Я был бы рад продолжить работать с тобой бок о бок и точно не получил бы удар в спину». «Тогда почему не позволишь и дальше быть твоей помощницей?» Не удержавшись, невежливо перебила мужа. «Потому что такому талантливому магу, как ты, стоит заняться развитием дара. Походи на курсы при Академии. Позанимайся с Лемом. У него есть чему поучиться». «Правда, можно?» Недоверчиво уставилась на Дэвина. «Конечно, если хочешь». Забеспокоился он вдруг. Я выбралась из-под одеяла, опустилась на корточки рядом с Армантом и воскликнула. «Хочу, очень хочу! Даже мечтать не смела, ведь обычно мужья запрещают женам заниматься чем-то подобным. Спасибо!» С замиранием сердца прошептала я и, не сдержав порыв эмоций, бросилась ему на шею. Несколько долгих секунд в спальне висело неуемное молчание. Я физически ощущала исходившее от мага напряжение и не понимала, что не так. Наконец он положил мне на лопатки горячую ладонь, с придыханием провел ею по спине и прохрипел: «Рад, что наши мысли сошлись, и ты больше не злишься». Внезапно герцог взял меня за локти и слегка отстранил от себя. В темно-серых глазах читались тревога и смятение. «Сибилла, нам нужно прояснить еще один момент. Мне следовало рассказать обо всем прежде, еще до свадьбы. Но последние дни были ужасно насыщенными, да и, по правде говоря, не находил подходящих слов. Хотя нет, мне просто не хватало смелости начать разговор. Но чувствую, что совершу непоправимую ошибку и на самом деле возведу между нами барьер, если продолжу умалчивать». Он прервался, и я нервно сглотнула в преддверии чего-то важного, буквально судьбоносного. «Ты должна знать, я женился на тебе, перенес унизительное наказание не из-за страха перед навязанным браком и не для того, чтобы скрыть проклятие. Болезнь императора лишь подтолкнула меня поторопиться с предложением и ускориться со свадьбой. Что до Бенье, я запросто мог разорвать помолвку, соблюсти договорные обязательства, после отослать Фиону подальше от Граффорда, чтобы не мозолила глаза». «Почему тогда не разорвал?» Взволнованно спросила, едва в спальне в очередной раз повисло молчание. Как волны бьются при шторме о скалы, так и мое сердце билось в данную минуту о грудную клетку. Я отчаянно желала услышать заветные слова, но тогда сегодняшний день будет похож на сказку. Разве такое возможно? «Повстречав тебя, я впервые задумался о женитьбе, а после нападения разбойников никого другого уже не представлял рядом с собой. Ты мне нравишься, Сибилла». Последнюю фразу Дэвин практически прошептал. «Нравлюсь?» Вымолвила не своим голосом. «Очень». Кивнул он, впился в мои губы собственническим поцелуем и опрокинул на спину. Я обвела мужскую шею руками, прильнула к Арманту всем телом и с горячностью ответила на поцелуй. К сожалению, продлился он недолго. Проклятие вновь дало о себе знать. Дэвин разомкнул наши губы, но не отстранился. Он продолжил лежать на мне, раз за разом проводить ладонью по моему обнаженному бедру, порождая волны приятного тепла. Вместе с ними внизу живота возникло загадочное покалывание, которое постепенно усиливалось, заставляло меня все плотнее прижиматься к любимому магу. Я долго не хотела этого признавать, пожалуй, вплоть до сегодняшнего дня. Замечания Пирса и прямые высказывания гордыни воспринимались в штыки, вызывали насмешку. Все изменили свадебная церемония и незабываемый сюрприз. Танец посреди озера, который готовился не на показ, а для меня одной. Я наконец поняла, насколько сильно люблю этого умного, красивого и невероятного мужчину. Поблагодарила богов, что позволили стать его женой. В то же время мне начало казаться, что я сойду с ума, если не помогу Арманту избавиться от проклятия и никогда не окунусь с ним в омут страсти. Не выпью до дна это хмельное вино. Я тоже должна тебе кое в чем признаться. Нашла в себе силы подать голос. «Слушаю». Лениво отозвался муж и запечатлел на моих губах нежный поцелуй. Казалось, ему доставляло неимоверное удовольствие касаться их, что не могло не радовать. По правде говоря, я знаю, как снять проклятие. Дэвин вмиг напрягся. Его ладонь замерла на бедре. «И как?» С трудом прохрипел он. «На юге Империи есть маленький городок под названием Лисбург. Там живет опытный маг, способный разрушить заклинания. Он еще лавку зелий держит. Кажется, драконья кровь». Около минуты Арманд не сводил глаз с моего лица, словно пытался понять, не шучу ли я. Затем поинтересовался. «Откуда подобные сведения?» «Ведьма рассказала». Нехотя призналась я и пожалела о сказанном. Ведь из Дэвина посыпались вопросы, точно зерно из дрявого мешка. «Что за ведьма?» «Черная. Но она умерла». «Совсем-совсем умерла?» Изогнул он правую бровь и загадочно улыбнулся, как будто распознал ложь. «Разве что самую малость. Только тебе не стоит к ней соваться. Она ужасно старая, злая и терпеть не может аристократов. Ей наслать на кого-то проклятие, что чихнуть. Одного недостаточно». «Зачем тогда ходила к ней, раз она такая страшная? И почему ведьма приняла тебя, если ненавидит аристократов?» Прищурился маг и склонился к моему лицу. «Заставила нужда. К тому же я бедная. Была». «Уж не в метке ли было дело? Это она тебе помогла ее снять?» Осведомился Арманд, буквально касаясь губами моих губ. Мысли запрыгали в голове, точно кузнечики по траве. Сердце снова неистово забилось в груди. «Нет, я сама свела». Выпалила на одном дыхании и процедила сквозь зубы. «Проклятие». Разозлившись на себя и хитрого лиса, попыталась выбраться из-под него. Не вышло. Дэвин завел мои руки над головой и переплел наши пальцы. Я оказалась полностью в его власти. «С этого места, пожалуйста, поподробнее. Раньше говорила, что метка сама сошла. Сейчас выясняется, что это ты ее свела. А я недооценил тебя, женушка. Ты у меня мастерица на все руки, оказывается. Кто подсказал ритуал?» Впился маг в мое лицо требовательным взглядом. Не добившись ответа, он прижался губами к моей шее и накрыл грудь ладонью. Тело будто разрядом пронзило. Я выгнулась дугой, судорожно втянула носом воздух и произнесла что-то нечленораздельное. «Сибилла». Продолжал настаивать Дэвин на своем и на этот раз сжал грудь до сладкой боли. Новый разряд не заставил себя ждать. Кровь раскаленной лавой понеслась по венам. Сердце едва не покинуло меня. «Скажу, только дай перевести дыхание». Засипела я и с мольбой посмотрела на Арманта. Он перенес вес на левую руку, устроил широкую ладонь на моем бедре. Тогда я призналась. Никто не подсказывал. Я нашла описание ритуала в книге по запрещенной магии. Не спрашивай, где она, и не требуй принести ее. Книга не моя и не Пирса. Больше ничего не скажу. Пытай сколько хочешь. «Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты отдала книгу или выдала имя владельца. Но пообещай, что не станешь впредь прибегать к описанным там ритуалам. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, опасно для жизни. Договорились?» Требовательно вымолвил он. После утвердительного кивка муж расплылся в хищной улыбке и принялся поглаживать мою ногу со словами. «Я готов устраивать подобные допросы хоть каждый день». «Нравится издеваться?» Фыркнула в ответ, сделав вид, что обиделась. «Ни в коем случае. Просто мне не нужно будет искать поводов для поцелуев». Арманд снова на несколько мгновений завладел моим ртом. Затем устроился на своей половине постели и начал сбрасывать на пол диванные подушки, временно послужившие границей. «Очевидно, ты еще до помолвки знала, как снять проклятие, но упорно молчала. Почему сейчас обмолвилась?» «Раньше это было не мое дело». «Логично», — согласился он, слегка выпятив губу. «В эти выходные нам не вырваться в Лейсбург. Запланируем поездку на следующую пятницу. Ты ведь составишь мне компанию?» «Спрашиваешь. Давно мечтала выбраться куда-нибудь из Граффорда. Я не упущу возможности попутешествовать», — ответила широкой улыбкой, сбивая подушку. И внезапно почувствовала, как мужские пальцы сомкнулись на моем запястье. «Что случилось?» «Иди ко мне», — потянул Арманд меня на себя, вынуждая лечь у него под боком. Я не стала сопротивляться. Не было ни сил, ни желания. Просто молча устроилась рядом с ним, положила голову ему на грудь, ладонь на мускулистый живот и закрыла глаза. Дэвин потушил свет, заключил меня в кольцо рук и вскоре погрузился в крепкий сон. Пусть брачная ночь не состоялась, я не сильно расстроилась. Всего понемножку. Главное, окончательно осознала, насколько это волнительно ощущать на себе вес любимого мага, его горячие губы на своей чувствительной коже. Каково это — превращаться в факел и сгорать от желания в нетерпеливых объятиях? Вот доберемся до Лисбурга, и тогда у нас будет все, как у других семейных пар.